«Вот видишь, ты вернулся», — услышал он голос друга. Это было так странно, что он снова закрыл глаза. В отчаянии хотел сказать Кэт, что он в России, но ее уже не было рядом. Жестокая действительность вторглась в его сознание. Еще не совсем придя в себя, он решил сообщить Рику новость, которую узнал от нее. «У тебя сын», — тихо прошептал он. Рик не понял и ласково погладил его по руке. «У тебя сын», — громче повторил Боб. Рик удивленно посмотрел на него. «Что ты говоришь?» «У тебя родился сын, я рад за тебя». Боб снова закрыл глаза. «Откуда ты знаешь?» — спросил Рик. «Знаю». Боб облизнул пересохшие губы. «Мне только что об этом сказала Кэт». Он попросил воды. Вера подала ему кружку с остывшим чаем. Боб жадно выпил. «Снова страшно болит», — пожаловался он. «Это нормально после операции. Сейчас пройдет». Вера тут же сделала ему укол морфия. После укола Бобу стало легче. «Поздравляю, Рик», — с трудом приподнял голову. «И помни, что я первый». Вера удивленно смотрела на него. «Что случилось?» «У меня родился сын», — сказал Рик. «Он это видел в бреду, но это невозможно, слишком рано». Во дворе тюрьмы послышались выстрелы. «Что это?» — пробормотал Боб. «Русские празднуют. Похоже, война кончилась». Глен встал у окна и пытался что-нибудь разглядеть сквозь щель. «Наконец!» Боб пытался приподняться на локтях. «Мир!» «Точнее, тюрьма», — поправил его Арон. «Дайте глянуть хоть одним глазком. Помогите мне», — попросил Боб. И ребята осторожно поднесли его к маленькому забитому окошку. «Видишь?» — спросил Стан. Боб долго не отвечал. Смотрел на разноцветный салют, вспыхивавший в небе. По лицу его медленно стекались слезы. «Да, спасибо», — наконец ответил он. Они хотели снова положить его на нары, но вдруг дверь распахнулась, и в камеру ввалился пьяный, радостный Иван Грозный. «Ну что, американцы?» — загрохотал он. «Капут ваш, Гитлер! Войне конец! Нате, пейте!» И поставил перед ними банку самогона. Летчики не шелохнулись. «Вон!» — крикнула Вера. Иван Грозный сразу протрезвел и вытянулся. До его пьяного сознания дошло, что перед ним жена начальника контрразведки. После его ухода Рик и Стан осторожно уложили Боба. С минуты он лежал без движения, с трудом дыша, потом открыл глаза и, обведя взглядом склонившихся над ним товарищей, шепнул: «Как глупо, друзья, подыхать в день победы». Рик попробовал было ему возразить, но Боб снова закрыл глаза. «Слушай», — он словно испугался, что не успеет выговориться. «Скажи Кэт, что я не подвел ее. Был честен, любил ее до самого конца». Он перевел дыхание. «Так уж получилось. Только матери не говори, как я умирал. Но если вы отсюда чудом вырветесь, заберите меня отсюда. Не хочу гнить тут вечно». С губ Боба сорвался хрип. Все было кончено. Ребята окаменели. Рик наклонился и опустил ему веки. Потом встал на колени возле нар и начал молиться.